Глава третья. Юля. Четвертый день я валяюсь в кровати. Смотрю в потолок и осознаю, что жизнь кончена. Все, закрывайте лавочку, прощайте мечты, амбиции, планы на будущее. Юля официально превращается в болотного лешего, который отказывается выходить из своего логова и начинает разговаривать с пауками на стене. Бабушка терпела, долго терпела. Она вообще у меня на редкость терпеливый человек. Только вот терпению, даже самому ангельскому, в конце концов приходит конец. Так и бабушка дотерпела. Выдала мне, так сказать, лимит на страдашки. До вечера четвертого дня. А потом она влетела в мою комнату и начала апокалипсис. «Так, хватит!» — рявкнула она, стягивая с меня одеяло с такой яростью, будто оно было виновато во всех бедах мира. «Мне тут, значит, невестка грыжу просила заговорить, куме надо корову от сглаза спасать, а моя внучка тут валяется, как квашня. Ты чё, помирать вздумала?» Я застонала и попыталась натянуть одеяло обратно. Бабушка не дала. «Ба, ну еще чуть-чуть». «Чуть-чуть, говоришь?» Она сверкнула глазами. «Да я тебе сейчас такой сеанс психотерапии проведу, что мало не покажется. Депрессия у нее, ишь, нахваталась там в своем городе. Давно на огороде не лечилась, да? Так я тебе сейчас устрою, как раз надо засеять горчицей все на зиму. Вставай, Журавлева, марш за мной!» Я попыталась возразить, но не тут-то было. Бабушка тащила меня в ночнушке во двор, при этом комментируя мои успехи в саможелании. «Я несчастная, я страдаю, Дима, Дима! Да чтоб его черти на куличках искали твоего Диму!» «Ох, внучка, родилась бы ты в мои годы, быстро бы поняла, что мужики — это не конец света. Конец света — это когда куры не несутся, а тут всего-то один идиот». Я не успела осознать, что происходит, а мы уже стояли во дворе у старой железной бочки. Бабушка подожгла какой-то веник и начала пришептывать. «Ба, что ты творишь?» Я моргнула. «Ты что, меня в жертву приносить решила? Давай мне тут без всего этого, ладно? Я ничего шептать не буду, и в секту твою не пойду». «Секта, ага», — фыркнула бабушка, подкидывая в огонь какие-то травы. Они тут же вспыхнули. Запах разошелся густым облаком. «Сейчас снимем с тебя всю эту дурь!» Она нагнулась, схватила меня за волосы и... дерг! Я взвизгнула. «Бабуль, тебе мало, что я страдаю, ты меня еще и лысой хочешь сделать!» «Да тише ты, не визжи, истеричка!» Бабушка спокойно бросила клок моих волос в огонь, и он с треском сгорел. «Все, теперь легче будет!» Я смотрела на нее с приоткрытым ртом. «Это что сейчас было?» «Помогаю тебе, окаянная!» «И что теперь?» Я уже даже не злилась. Я была в состоянии полнейшего охренения. Бабушка хмыкнула. «Теперь все будет хорошо. Хватит сопли на кулак наматывать. Внучка, ноги в руки и в университет!» Я чуть не поперхнулась воздухом. «Чего? Ба, ты вообще в курсе, что меня там ждет? Унижение, насмешки, позор! Да в меня пальцем тыкать будут все, кому не лень!» «Ой, страсти какие!» Бабушка закатила глаза. «Ты что, первая в мире девка, которой сердце разбили? Думаешь, все должны по тебе плакать? А ну-ка, хватит! Ты у меня не для того характером крепла, чтоб на каждую шавку внимание обращать. Ты Журавлева или тряпка?» «Ба!» «Все!» Она хлопнула в ладоши. «Утром поедешь обратно. Посудачат, да забудут. А эти дураки, которые думают, что могут с чужими сердцами играть, свое еще получат. Сколько веревочки не вейся, конец все равно рядом». Я прищурилась. «Ба, что ты имеешь в виду?» Но бабушка только загадочно усмехнулась и ушла в дом, оставив меня переваривать все произошедшее. А на утро я проснулась неожиданно бодрой. Нет, правда, голова ясная, сердце не болит, будто кто-то вынул из меня весь этот ком боли и бросил в костер. Вот и не верь после этого бабушке. Она у меня местная знаменитость. Кто-то называет ее ведуньей, кто-то шарлатанкой. Но вот что странно, как только корова перестает доиться или младенец всю ночь орет без причины, все бегут именно к ней. Заговорить грыжу? Пожалуйста. Снять глаз? Легко. Намешать такую настойку, после которой даже самый упертый простуженный мужик перестанет строить из себя умирающего? Да запросто. Бабушка моя не просто знахарка. Она легенда. Вот только в колдовство я особо не верила. До сегодняшнего утра. Я смотрела на себя в зеркало и вдруг поняла, что точно справлюсь. Пусть судачат, пусть ржут. Пусть Дима в своем гадюшнике думает, что победил. Не убудет. Я надела любимую кофту, посмотрела на себя критично, потом добавила макияжа. Вот так-то лучше. Стиснув зубы, схватила сумку. Все, возвращаемся. Пора в строй. И пусть Дима подавится своим превосходством, но одного у него никогда в жизни не будет. Меня!